Хотя полоса фактически внутри, а не снаружи. Свежий ветерок, дующий вдоль нее, освежил псевдолегионеров после многодневного заточения в зрительном зале казино. Из-за громадных размеров верного шанса им понадобилось несколько минут, чтобы добраться до указанного проулка, который в действительности был подъездной дорожкой к грузовым докам. И они воспользовались этим, шагая не спеша и впитывая картинки и звуки лорелей. «Знаешь, в этом месте и правда что-то есть», — прокомментировал док, переведя взгляд со слепительных световых реклам на поток людей, гуляющих вдоль полосы. «Не могу припомнить, сколько я не был на свежем воздухе. Наверное, работая за кулисами, легко даже забыть, где находится сама сцена». «Убери все эти огни и блеск, и останется еще больше огней и блеска», — согласилась с ним Тиффани и нахмурилась. «Кстати, что касается выхода на воздух, не говорил ли капитан нечто вроде того, что наша юрисдикция распространяется только на внутреннюю часть комплекса?» Трюкач несколько минут размышлял. «Знаешь, ты, возможно, права», — наконец сказал он. «Кажется, было что-то такое на одном из инструктажей. Сколько их было? Много? Ну, я не могу точно вспомнить. А, ладно, раз мы уже ушли так далеко, то можем взглянуть, в чем там дело, прежде чем повернем назад». Освещение заметно ухудшилось, едва они углубились в проулок на десяток шагов. Световые рекламы казино были предназначены производить впечатление на туристов с полосы, а не на наемных рабочих, и никакого смысла не было зря расходовать мощности в тех зонах, где появляются только местные жители и служащие. Идти по этому проходу было все равно, что попасть в другой мир, полный теней и закоулков. В сумрачном воздухе повисло такое ощущение угрозы, что трудно было даже вообразить существование огней людской толпы всего лишь на расстоянии броска камня отсюда. «Я никого не вижу», — нервно произнесла Тиффани, вглядываясь в почти непроницаемые тени вокруг черного хода. «Может, он очнулся и ушел?» — предположил док. «А мы посмотрим чуть дальше, а потом... Ого!» «Что там, док?» «Иди вперед, Тиффани, не оглядывайся». Потеряв от страха способность размышлять, актриса немедленно оглянулась назад, на вход в проулок. Трое мужчин, безликих во мраке, но, несомненно, мощного сложения, шли следом за псевдолегионерами. Увидев, что Тиффани их заметила, они ускорили шаги, стремясь сократить расстояние, отделяющее их от этой пары. «Док! Продолжайте вперед, Тиффи! Надо позвать на помощь!» «Может, ничего и не происходит?» — произнес трюкач, хотя по тону его голоса чувствовалось, что он и сам в это не верит. «А если и происходит, то не думаю, чтобы они дали нам время воспользоваться наручным радио. Нет, по-моему, нам лучше всего попытаться успеть добраться до грузового дока, а там... О, черт!» Впереди появилась одинокая фигура и загородила им дорогу. Она была заметно крупнее любого из трех первых преследователей. Похоже было, что этот человек материализовался из тени, хотя он стоял настолько неподвижно, что, возможно, и находился там с самого начала. Они его просто не заметили. «Ладно, слушай внимательно, Тиффи, у нас нет времени на споры», — прошептал док. «Шансы впереди все же лучше тех, что позади нас. Я собираюсь задержать этого типа, а ты беги вперед, поняла? Не останавливайся, не оглядывайся, пока не доберешь до грузового дока. Когда войдешь внутрь, свяжись по радио с нашими и расскажи, где я и что происходит. Но только после того, как окажешься внутри. Но...» «Делай, как я сказал», — прошипел трюкач и стал отходить от нее в сторону. «Стой на месте, парень!» — крикнул он тому, кто был впереди. Сейчас он двигался к ним странной плавной походкой. «Я сказал, стой!» Личность продолжала приближаться. И Дуг потянулся за своим пистолетом с транквилизатором. Слишком поздно. Работая трюкачом, он приобрел опыт в сценах с драками и падениями, которые выглядели впечатляющими в голофильмах, но в действительности были рассчитаны и поставлены так, чтобы свести к минимуму риск серьезных травм. Те несколько настоящих драк, в которых он принимал участие, происходили в барах, но даже они случились очень давно, потому что после женитьбы он стал почти домоседом. Ничто в прошлом, однако, не подготовило его к столкновению с быстротой и подвижностью профессионального спортсмена, пусть даже и бывшего. Его рука едва коснулась рукоятки пистолета с транквилизатором, как приближающийся человек ринулся вперед с поразительной скоростью. Док не смог даже отступить в сторону, и удар вышиб из его легких весь воздух, когда в грудь врезалось массивное плечо. Его подняло в воздух и понесло назад. А это чудовище продолжало двигаться вперед, обращая на вес трюкача не больше внимания, чем бык, наброшенный ему на рога полотенце. Что-то врезалось в спину Дока, и он с облегчением потерял сознание. Тиффани с ужасом наблюдала, позабыв приказ бежать, как нападавший отступил назад от стены, все еще держа на себе обмякшее тело Дока, а затем швырнул его на землю. Тяжело дыша и издавая звуки, которые нельзя было назвать иначе, чем рычание зверя, этот человек на мгновение уставился на ее поверженного спутника, затем пнул неподвижно лежащего актера ногой в бок. Тут она вышла из транса. Выхватив свой транквилизатор из кобуры, актриса выстрелила в грозного противника. Послышалось тихое пшик сжатого воздуха, когда она нажала на спуск. Но кроме этого, незаметно было никаких признаков того, что она вообще что-то сделала. Она выстрелила еще раз и еще. Никакого эффекта. В отчаянии Тиффани отшвырнула пистолет и бросилась на спину бандита. Он обернулся на звук ее шагов и отшвырнул тыльной стороной ладони назад, словно отмахнулся от надоедливого насекомого. Тиффани рухнула на землю безжизненной куклой и застыла. — Очень страшные солдаты, а? — произнес один из тех, которые шли сзади, выступая вперед из тени. — Не такие уж они и крутые. Все еще разгоряченный схваткой, Стилман только зарычал в ответ. — Эй, эта детка просто красотка! — крикнул другой, переворачивая Тиффани на спину ногой. — Ну, кажется, мы получим от задания немного удовольствия. Стилман быстро поднял голову. — Ничего такого! — резко приказал он. — Немного помесить их, чтобы напомнить, что они играют не в своей лиге, но это все. — Я думал, Макс разрешила нам снять перчатки, — угрюмо заметил бандит. По правде говоря, Стилман даже не был уверен, что Макс одобрит то, что они уже сделали. Он устроил эту засаду, исходя из того, что она не приказала ему, как обычно, воздерживаться от жестокости. Вывести из строя пару охранников — это должно быть уместно, и уж, конечно, его парням приятно будет не держать руки в карманах во время разборки. Но все же Макс — женщина, и Стилман был почти уверен, что ей не понравится, если его парни слишком грубо поведут себя с женщиной-легионером. «Неважно, что говорит Макс», — огрызнулся он. «Я приказываю вам, не переходите на личности. Мы намекнем этим парням, чтобы они отступили, и я не хочу больше ни с чем не путать это дело. мы собираемся задать им трепку и точка, понял? — Да, понял. Повернувшись к своей первой жертве, Стилман поднял ногу и резко опустил пятку на голень лежащего человека. Треск сломанной кости коротким эхом отразился от стен прохода. — Сделайте что-нибудь с ее лицом! — крикнул он через плечо. — Женщины очень к этому чувствительны.